а приятели Крекшер будут хохотать. Джон не заметил, как они снова оказались на кухне. Священник с распаренным лицом продолжал пить обжигающий чай. — Что, Петр Иванович, трудненько? — участливо спросил Барский. Чикамасов промолчал, вздохнув. Вид у него был самый жалкий. В кухне появились еще три человека. Внешность одного привлекла внимание Джона. Он не мог вспомнить, где видел это испитое, точно снедаемое, необратимой болезнью лицо, уточенные черты, жидкие прямые волосы с косой челкой, перечеркнувший мраморный лоб, этот взгляд, то неподвижный, обращенный вовнутрь, то проникающий сквозь людей предмет, как если бы ему было больно касаться грубого материального мира. Так это вспомнил. Обри Бёрдслей, английский художник начала 20 века. «Кто это?» — тихо спросил Джон Барского. «О, это замечательная личность!» — с почтительностью отвечал Лев Сергеевич. «Кирилл Звонарев, поразительный русский тенор, исполняет романсы, предпочитая самые редкие и сложные. Его нельзя слушать без слез, если у вас есть вот частица внутреннего русского, по выражению писателя Пришвина. А у вас, Джонушка, непременно это есть». «Ах, если бы он согласился нынче петь, вот мы его спросим». Барский подошел к Звонареву. «Специально из Питера?» — спросил Барский. «Нет, проездом», — отвечал певец слабым голосом. «Будете сегодня петь?» — я обещал перуанской. «Зачем вы спрятались на кухне?» «В комнатах очень накурено». «Ах, да, ваша астма! Вам нельзя жить в Ленинграде! Почему вы отказались уехать в Италию?» Звонарев мягко улыбнулся. И в этой улыбке чувствовался твердый ответ — нет, он не уедет в Италию. Барский хотел было познакомить Половинкина со Звонаревым, но тут от стены отделился невзрачный парень с распухшим лицом и нагловатыми глазками. — Витя, — недружелюбно сказал Лев Сергеевич, — и ты здесь. Как расходится твой последний роман? Суть моим студентам, которые читают его на лекциях, неплохо. Сегодня подписал договор на 5-й тираж. Самодовольно ухмыльнулся романист. «Как всегда надули. Но я не в накладе. Мне наплевать на русские гонорары. Зарубежных переводов я им не уступил. Между прочим, завтра подписываю договор на телевидении. Вот где настоящие деньги. Они мне говорят, вставь в новый роман, чтобы герой курил такую-то марку сигарет, а золотишься на рекламе. Вот, говорю, блин, где же вы раньше-то были? Послушай, Сибарский, Сидор сказал, что вы привели сюда какого-то американца. Это реальный человек или фуфло? Познакомьте меня с ним. — С удовольствием, — засмеялся Лев Сергеевич. — Джон Половинкин перед вами. — Виктор Сорняков, модный романист, автор романа «Деникина. Ничто». В свою гениальность верит гораздо больше, чем в реальное существование мира. Вообще виртуальная личность. Когда-то был моим первым учеником, но сегодня я застрелил бы его, как Бульба Андрея. Впрочем, опасаюсь малы. Скажет, неизвестный профессор из зависти убил самого Сорнякова. Сорняков по-лошадиному заржал. А помните, как у меня на экзаменах гоняли? А я над вами издевался. Это когда? Билет о Достоевском. Позднее творчество. Я ни хрена не знаю, однако выхожу. Я начинаю парить вам мозги о якобы позднем рассказе Достоевского. Малоизвестно. Стиль, идейное содержание... На самом деле, этот рассказ я тут же сочинил. Вы мрачнеете, но слушайте. Потому кто ж его знает, этого студента? Может, он такое у Достоевского читал, чего вы не читали? Тем более ужасно Достоевского похоже. Вспомнил! Барский хлопнул себя по ляжке. А потом все общагой над вами хохотали. Барский задумался. Знаете, Витенька, ваш рассказ действительно был вполне в духе Федора Михайловича. И гораздо лучше вашего нынешнего романа. Лучше, хуже, какая разница? Сорняков презрительно скривился. Лучше то, за что платят лучше. Как Слава Крекшин говорит, спасибо ему, отцу родному, спас человек. Это б я до сих пор писал стихи, где облака пахнут рыбой. Сорняков развернулся и быстро вышел из кухни. Неожиданно в разговор вступил Чикамасов. Этот молодой человек мне не понравился. Это было сказано так простодушно, что все невольно рассмеялись. — Вы меня не поняли, — объявил священник. — Я хотел сказать, что он мне как раз очень понравился, но не понравилось то, что с ним будет дальше».